Глава вторая. Харуюки очень старался запомнить как можно больше подробностей о маршруте, но его старания оказались практически напрасными. Энеми ультракласса бог апокалипсиса Тескатлипока летел следом за Пегасом, на котором сидели белая королева Вайт Космос и ее защитник Платинум Кавалер. От парка Китанамару они полетели сначала на восток, потом на юго-восток. Когда позади остались Гинза, Харуми и Риаки, Энеми начал плавно спускаться к поверхности Токийского залива и в конце концов приземлился на искусственном острове, носившем название «Центральный волнорез» и позднее переименованном в Рейвадзиру. В начале 2020 года. Это остров имени новой эпохи Рейва, которая началась в Японии в 2019 году. Поскольку недалеко от него уже находились острова Сивадзима в честь эпохи Сёва и Хейвадзима в честь конца Великой мировой войны. Хайва значит «мир». Было решено, что новому острову нужно дать имя в таком же духе. Если еще точнее, то местом приземления стал открытый в позапрошлом году парк развлечений Токио Гранд Кастл. Харуюки никогда здесь не был, но много раз видел фотографии и видеоролики с огромным европейским замком, построенным в самом центре парка. И хотя ускоренный мир обычно не повторял внешность реального, на лунном свете этот замок почти не отличался от настоящего, резко выделяясь на фоне остальных зданий, похожих на иностранные храмы. Тескатлипока постепенно снижался, испуская пламя из расположенных на подошвах сопел. В конце концов он приземлился на площади перед главным замком Гранд Касла, кажется, он назывался Хаймвельд. И хотя самый высокий шпиль сооружения поднимался на 80 метров над землей, Тескатлипока все равно был ощутимо выше. Все еще зажатый в ладони великана, Харуюки как сумел осмотрелся по сторонам, наконец он увидел Пегаса, который как раз приземлялся на балконе фасада Хаймвельта. Платинум Кавалер спешился первым и благоговейно протянул руку. Белая королева коснулась его ладони изящными пальцами и грациозно спорхнула на пол. Харуюки надеялся, что они сразу направятся внутрь замка, но ошибся. Белая королева взмахнула сиянием, и Тескатлипока убрал руку от груди, поставив пленника на балкон. Разумеется, Харуюки подумывал о том, чтобы взлететь и умчаться прочь, как только Энеми разожмет хватку. Но он не знал, хватит ли для бегства скорости, а Белая Королева могла без труда устроить ему бесконечное истребление. Поскольку Гранд Кастл – важная достопримечательность, известная любому жителю столицы, на его территории наверняка имелся портал. Вот только Харуюки не мог позволить себе тратить время на поиски. Поэтому он позволил своему аватару выскользнуть из ладони Тескатлипоки, как только тот отпустил его. Подошвы Сильвер Кроу коснулись мраморного пола, и помятый аватар не устоял на ногах и шлепнулся на пол. Платинум Кавалер посмотрел на сидящего Харуюки сверху вниз и заговорил тем же слегка ленивым голосом, что и во время их первой встречи. «Что, даже стоять не можешь? Ты же мне все равно руку не подашь, как бы я ни ответил!» Подумал Харуюки и неуклюже покачал головой. «Могу, не волнуйся». На самом деле он чувствовал себя изможденным как никогда. Ведь сначала ему пришлось 4 месяца тренироваться в павильоне Омо, а затем без малейшей передышки сражаться сначала с Инти, а потом с Тескатлипокой. Но Харуюки не хотел позорить Черный Легион своими жалобами. «Поспав часок на коленях Мэйсан, я готов хоть горы свернуть!» Подбодрил он себя и решительно вскочил на ноги. Голова немного закружилась, но он заставил свою спину распрямиться. Посмотрев сначала на Платинум Кавалера, а затем на Вайт Космос, стоящую за его спиной, он спросил. «Что вы собираетесь со мной делать?» Вместо рыцаря ему ответила Святая Дева в белом платье. «Хе-хе, ты такой же нетерпеливый, как и тебе рассказывают. Хочешь меня поторопить? А что, если я решу лишить тебя всех очков или промыть тебе мозги? Тогда я... улечу, конечно!» Ответил Харуюки, потому что не знал, как еще реагировать. «Может, на всякий случай отрезать крылья?» Левая рука кавалера легла на рукоять меча. «Что?» По голосу рыцаря было неясно, шутил он или говорил всерьез. К счастью, кавалер так и не достал клинка, потому что белая королева сказала. «Не волнуйся, он никуда не убежит. Ведь только здесь он может узнать ответы на вопросы, которые не дают ему покоя». «Вопросы?» Повторил Харуюки, словно попугай. «Именно». Белая королева улыбнулась и кивнула. «Чего добиваются осциллаторы Юниверса общества исследования ускорения? Какова истинная сущность этого мира, о котором не знает даже покинувшая наш легион Роуз Миледи? Космос и Кавалер не излучали ни враждебности, ни даже информационного давления, присущего берстлинкерам высокого уровня. Из-за этого Харуюки немного расслабился, но сейчас слова Белой Королевы сковали его словно лед. Этот грациозный аватар, облаченный в тончайшую броню, им управляет та самая злодейка, по чьей вине в ускоренном мире произошло неисчислимое множество трагедий. Это она подстроила бесконечные истребления для Шафран Блоссом и превращение храм Фалькона в первого храм Дизастера. Это она спровоцировала своего ребенка и младшую сестру Черноснежку на бесчестные убийства первого красного короля Ретрайдера. Это она распространила по ускоренному миру АСС-комплекты, затянув десятки берстлинкеров на темную сторону инкарнации. Это она захватила в плен вторую красную королеву Скарлетт Рейн и отобрала ее усиливающее снаряжение под названием «Непобедимый», чтобы сделать из него броню бедствия 2. Это она относилась к Вакамии Мегуми и ее аватару Архит Оракул как к инструменту и заточила ее в Токио Метао Интауэре на неограниченном нейтральном поле. И, наконец, это она заставила бёрстлинкеров шести легионов сражаться с богом Солнца Инти, чтобы приручить бога апокалипсиса Тескатлипоку и попытаться с его помощью разом уничтожить остальных королей. Ее преступление монеты не может быть никаких оправданий. Харуюки следовало бы ответить «мне это неинтересно» и немедленно атаковать злодеев, даже если ему светило лишь бесславно проиграть эту битву, окончательно разозлить Белую Королеву и оказаться в бесконечном истреблении. Харуюки молча сжал кулаки. Увидев это, Вайт Космос вновь мягко улыбнулась и негромко проговорила. «Ты сможешь дать волю ярости после того, как выслушаешь меня». «Где доказательство, что ты скажешь правду? Как я могу верить тебе после того, как ты обманула собственного ребенка?» — спросил он севшим голосом. Пальцы платином кавалера стиснули рукоять меча, но Уайт Космос взмахнула рукой, и рыцарь застыл, словно статуя. Предводительница Белого Легиона повесила сияние на пояс и уселась на белый кожный диван, стоявший прямо посреди балкона. Она закинула ногу на ногу, в точности повторяя манеру Черноснежки, и подняла взгляд настоящего истуканом пленника. «Хе-хе-хе. Сильвер Кроу, я только что осознала, что ты мой единственный внук. В ускоренном мире это обычное дело, но все равно вызывает глубокие чувства, правда?» Ее голос звучал все так же мелодично и мягко, в нем не чувствовалось угрозы, но Харуюки замотал головой и возразил. «Это не важно. Черная королева уже не считает тебя родителем, поэтому нас ничто не связывает». «Что ж, не спорю». Ничуть не расстроившись, согласилась Космос. «В копии Брейнбёрста, которую родитель отправляет ребенку, нет никаких метаданных, поэтому в этом мире не существует генетики и наследственности, в отличие от реальности. Я сделала ее своим ребенком просто потому, что мне так захотелось». «Захотелось?» «Отношения родителя и ребенка в ускоренном мире куда серьезнее, чем ты говоришь!» Захотелось закричать Харуюки, и ему пришлось напрячь всю силу воли, чтобы сдержаться. Мировоззрение и принципы Белой Королевы в корне отличались от его собственных. Пускай они оба бёрстлинкеры, между ними лежит настолько широкая и глубокая пропасть, что никакие слова не помогут перекинуть через нее мост. Поэтому Харуюки лишь глухо пробормотал. «Всё-таки я не верю ни одному твоему слову. Пускай даже ты знаешь правду об истинной сущности этого мира, зачем тебе рассказывать о ней мне? Раз уж на то пошло, то не думал, зачем я вообще привела тебя сюда. Если бы я захотела, то обнулила бы очки всему вашему отряду. Хотя я не ожидала, что вы сможете ранить Тескатлипоку в руку, для него это такая мелочь, которую и уроном нельзя назвать». «Ты врешь», – прошептал Харуюки. «Посмотри сам». Белая королева подняла руку и указала куда-то ему за спину. «Отсюда ведь хорошо виден запас здоровья Тескатлипоки». Харуюки неуклюже развернулся к кроваво-красному великану, который по-прежнему стоял на площади. От балкона до его головы было 40 метров, но шкалы над головой правда просматривались. И как только Харуюки сосчитал их, он невольно выдохнул. 10. У Святой Метатрон, энеми легендарного класса, было 4. У богов Судзаку и Сейрю, относившихся к ультраклассу, по 5. А у Тескатлипоки вдвое больше. Но что еще ужасней, первая шкала пока потеряла не больше 1/10 запаса. Самые элитные бойцы 6 легионов использовали против этого энеми не только спецприема, но и инкарнацию, но не лишили великана даже 1% здоровья. Харуюки потерял дар речи, а за его спиной послышался тихий голос Белой Королевы. «Его правая рука – Тошкатль, и левая рука – Уймикаиуитль, девятый месяц ацтекского календаря, позволяют пустить в ход лишь самые простые приемы, доступные даже с полным запасом здоровья. И тем не менее он уже сейчас атакует с такой силой. По моим расчетам, Тескатлипока в целом сильнее всех святых и четырех богов вместе взятых». «Быть того не может», – мысленно возразил Харуюки, но интуиция говорила обратное. В отличие от святых и богов, Тескатлипока выглядел на редкость примитивно, обладая цилиндрическим, словно огромная колонна, гладким туловищем, руками и ногами без суставов и яйцеподобной головой. Однако именно эта внешность сделала его похожим на чужеродный элемент. Невольно создавалось впечатление, что это какое-то кошмарное создание, существующее за границей правил ускоренного мира. С другой стороны, если Тескатлипока действительно сильнее святых и эннами, то сам собой напрашивался вопрос. Даже два вопроса.